Паддингтон в ресторане. «Я считаю, — сказал мистер Браун, — что по этому поводу мы должны сходить в ресторан. Кто за, поднимите руки». Мнения разделились. Джонатан и Джуди сразу же подняли целых 4 руки. Миссис Браун с сомнением покачала головой, а миссис Бёрд только ниже склонилась над вязанием. «Стоит ли, Генри?» — спросила миссис Браун. «Ты же прекрасно знаешь, что с Паддингтоном лучше не ходить в такие места. Обязательно что-нибудь приключится». «Но сегодня его день рождения», — стоял на своем мистер Браун. «А кроме того, еще и юбилей», — напомнила Джуди. Брауны держали военный совет, как отпраздновать летний день рождения Паддингтона. Дело в том, что медведю полагалось 2 дня рождения в году, один на Рождество, другой в середине лета. Кроме того, прошло чуть больше года с тех пор, как Паддингтон поселился в их доме. Вот они решили отметить обе торжественные даты разом. Мистер Браун выложил свой главный козырь. «Сегодня ведь совершенно особый день. Не найди мы его тогда на Паддингтонском вокзале, мы бы так никогда и не познакомились. И кто знает, что бы сейчас было с несчастной шуткой». Все примолкли, пораженные ужасной мыслью, что могли никогда не познакомиться с Паддингтоном. «Сказать по правде», — вступила в разговор миссис Бёрд, — «я просто не представляю, как бы мы без него жили». Эти слова и решили все дело. «Ну вот и отлично», — подвел итог мистер Браун. «Я сейчас же звоню в Дорчестер и заказываю столик на вечер». «Нет, Генри, только не в Дорчестер», — воспротивилась миссис Браун. «Это слишком дорого». Мистер Браун беспечно махнул рукой. «Только лучший ресторан достоин такого медведя», — изрек он. «Давайте пригласим мистера Крубера и устроим настоящий пир. Кстати, — спохватился он, — а сам Паддингтон-то где? Я его уже 100 лет не видел». «Он только что заглядывал в почтовый ящик», — сообщила миссис Бёрд. «Наверное, караулит почтальона». Паддингтон очень любил дни рождения. Вообще-то он довольно редко получал что-либо по почте, только каталоги, да порой письма от тети Люси. Но сегодня каминная полка уже ломилась от открыток, а они все приходили и приходили. Здесь были поздравления от каждого из Браунов, от мистера Крубера и даже почти от всех соседей. Мистер Карри и тот прислал старенькую открытку. Миссис Бёрд вспомнила, что это та самая, что Паддингтон послал ему на прошлый день рождения, но благоразумно промолчала. А еще ему надарили кучу подарков. Паддингтон вообще очень любил подарки, особенно такие, которые приходится долго развязывать и разворачивать, прежде чем доберешься до сути. Словом, он и так прекрасно проводил время и очень удивился, когда узнал, что, кроме всего прочего, они еще и в ресторан пойдут. «Только учти, — предупредила миссис Браун, — тебе придется принять ванну». «Ванну! — вскричал Паддингтон. — В день рождения! Это же надо так испортить праздник!» «Ничего не поделаешь!» — миссис Браун была неумолима. «Мы идем в очень известный ресторан, куда ходят только очень приличные люди. Паддингтон пытался протестовать, но ему вручили кусок мыла, чистое полотенце и отправили наверх, наказав не возвращаться, не намывшись до блеска. Суматоха в доме все нарастала и достигла своего пика, когда появился мистер Крубер, смущенно оправляя вечерний костюм, который не надевал уже много лет. «Я тоже еще ни разу не был в Дорчестере, мистер Браун», — шепнул он в прихожей. «Так что мы с вами в одинаковом положении. Приятное разнообразие после какао и булочек». И вот, наконец, они отправились в путь. Паддингтон очень любил смотреть из автомобиля на огни Лондона. Они уже зажигались, несмотря на летнюю пору. Вскарабкавшись по широким ступеням ресторана, Паддингтон вслед за мистером Брауном вошел в огромную дверь и приветливо махнул лапой швейцару, который распахнул ее настежь. В гардеробе они задержались, снимая пальто. Вдалеке играла музыка. Паддингтон с интересом осматривался. С потолка свисали тяжелые люстры, а вокруг без устали сновали официанты. «Смотрите, вот метрдотель!» Мистер Браун кивнул на важного представительного господина, который спешил им навстречу. «Я заказывал столик возле оркестра», — обратился он к нему. «На имя Браун». Примечание переводчика. «На случай, если вы не знаете, метрдотель — это самый главный официант, который встречает гостей, усаживает за столики и следит, чтобы они были всем довольны». Метрдотель уставился на Паддингтона. «А этот юный Джен, медведь с вами?» — спросил он, глядя в пол. «С нами!» — воскликнул мистер Браун. «Скорее наоборот, это мы с ним. У него сегодня день рождения». «А-а-а!» — с неудовольствием протянул метрдотель. «В таком случае, боюсь, мы не можем вас впустить». «Что?» — воскликнул Паддингтон, покрывая общий вопль негодования. «Но я специально за обедом не брал добавки. Дело в том, что на этом джентльмене нет вечернего костюма», — пояснил метрдотель. «А в Дорчестер положено приходить в вечернем туалете». Паддингтон с трудом поверил своим ушам и смерил метрдотеля суровым взглядом. «Но у медведей не бывает вечерних костюмов», — запротестовала Джуди, пожимая медвежонку лапу. «У них бывает только вечерняя шубка, а Паддингтон специально принял ванну». Метрдотель с сомнением оглядел необычного клиента. Паддингтон ответил ему своим специальным суровым взглядом, одним из тех, которым научила его тетя Люси. А они, как правило, действовали безотказно. Метрдотель прочистил горло. Сказал он, «ну что ж, пожалуй, по такому случаю можно сделать исключение». Он повернулся и повел их по оживленному залу мимо белоснежных скатертей и сверкающего серебра прямо к оркестру, где стоял большой круглый стол. Паддингтон шел за ним по пятам, и к концу пути загривок бедного метрдотеля совсем побагровел. Когда Брауны расселись, официант раздал им красивые папки, где лежали меню. Паддингтон схватил свою обеими лапами и уставился в нее с изумлением. «Ну, Паддингтон, с чего ты начнешь?» — спросил мистер Браун. «С супа, с закуски?»